Валерий Зотов. Его любили и враги. С первого момента, когда я увидел Олега в жизни, а это была осень 1959 года, он держался немного в сторонке. Не то чтобы обособленно, но чуть-чуть сам по себе. Я это отношу к какой-то его скромности. Ведь в ту пору никогда никаких конфликтных ситуаций не было, и жили мы все студенческой братьей, которой он, кстати, ярко выраженно, не принадлежал никогда. При возникавших разговорах с ним я понимал, что он гораздо взрослее. Вот это точное определение, потому что надо учитывать такую вещь. Я на втором курсе, он на первом. А к младшекурсникам у нас отношение несколько снисходительное, ну, хотя бы в силу возраста. Это обычно для всех театральных вузов. Поэтому отношение к коллегу как к младшему строилось не на том, что он даль, а просто из соображений того, что он моложе на один год. Так же относился и он, такой-то уже на четвертом курсе. Прошло 4 года, и Олег стал старшекурсником, дипломником, и встретились мы с ним на съемках картины «Первый троллейбус». Для меня это был фактически первый экранный опыт. Правда, годом раньше я снимался в фильме «Увольнение на берег» с Владимиром Высоцким, который тогда вообще никем не был. В том смысле, каким его знают теперь. Великого опыта не набрался. Поэтому и на троллейбусе все это съемочное дело не понимал и представлял себе плохо. Казалось, что вокруг происходит что-то веселое, ох, забубенное. Приехал в Одессу и словно окунулся в компанейскую киношную среду. Герка Качин с его потрясающими эпизодами. Валя Брылеев, который 10 лет не сходит с экрана. Володя Колокольцев, только что прогремевший в «Зеленом фургоне» и «Когда разводят мосты». Вот это жизнь, вот это парни. И Олег Даль, который был всегда очень серьезен. У него была характерная роль, но все равно он держался с нами на некоторой, если не на дистанции, то грани. И уж глупостей себе не позволял никаких. Я тогда еще не понимал многих вещей. Думал, что все вокруг легко и просто. Но жизнь потом научила. Зато насчет Олега быстро усвоил вот что. Человек полностью в работе и абсолютный профессионал по своему отношению к делу и к искусству. По сравнению со всеми нами, небо и земля. Может быть, это в природе его было, а может быть, был его таков талант. Но только после первой же съемки стало понятно, куда нам до него. Хотя, вот случай из того же лета 1963 года. Стоим на съемочной площадке, ждем Даля, нет его полчаса. Анинский посылает узнать, куда он делся. Час ждем, полтора ждем. Несмотря на то, что у меня с этим городом связано лучшее впечатление, Одесса — город коварный и не такой простой, как кажется. Короче, через 2 часа Олега привозят в сопровождении милиции и нагло обритого. Гример в ужасе, потому что он снимался, вчера волосы были, а сейчас в кадр становиться и снимать уже нечего. Эпизод запоминающийся, потому что человек очень дисциплинированный и крайне профессионально относящийся к делу. Для всех это был такой шок непонимания, как это могло произойти. Всем было смешно, но уж Анинскому точно было не до веселья. Нашли какой-то паричок, как-то вывернулись, но, как говорится, момент был. И было удивительно, что Олег сам себе это позволил, потому что, по слухам, когда он попал в отделение, его обрили не столько из-за хулиганства, сколько из-за того, как он там себя вел и держался. Поэтому я и говорю, в Одессе можно так наткнуться, что потом всю жизнь вспоминать будешь. Куряжские мои воспоминания о Дале таковы. Ходит человек, не бузит, ничего такого не делает и немножко как-то выпадает из окружающей среды. Может быть, он и был активным в розыгрышах и в досуге, но при мне Олег вообще не очень открыто держался. Или я был вызван куда-то со съемок и просто не стал свидетелем его жизненных выплесков. У нас в картине снималось много маститых экранных актеров. Тут тоже есть своя интересная линия. Взять, например, Станислава Чекана. Он всегда старался быть в нашей компании, причем именно в мероприятиях, к кино никак не относящихся. А человек он был уже взрослый, сын у него, и созванивался он с кем-то, и ставка у него была особо крупная по тем временам. И вот он старался все наши безобразия, грубо говоря, поддерживать. А у Дали этого не было, не было. При том, что Олег был с очень тонким чувством юмора и прочее, и прочее. Вот отношение Чекана и Даля к делу, съемкам, профессии, и эта разница была для меня значительной. Ведь у нас даже стиль такой. Все всегда делают вид, что Все в кино легко и просто. Да, господи, да сейчас. Теперь-то я понимаю, что это обман, но я на него по молодости поддался. А потом понял, что все это не так, что все это профессиональные хитрости. И тот же Чекан всегда был себе на уме. Но это потом, а тогда... Ах, какая богема! Ах, как все это хорошо! Ух, какие деньги! И все мне одному. Ой, таранька! Ой, пиво! Ой, сухие вина! Поездка на Каролина Бугас, сплошная коса. Тут море, тут лиман, и мы. И ничего, и никого. Да разве такое когда-нибудь забудешь? А наша поездка в Акерман? Помню ее до сих пор, потому что со мной там был драматический случай. Я заснул на солнце, и у меня был сильный перегрев. Сумасшедшая температура, 39 с хвостиком. Ни сидеть, ни идти, ни лежать не мог. И меня ребята на руках отвезли в Белгород-Днестровский, это рядом с Акерманом, и пихнули в какую-то гостиничку, где мы все и переночевали. А утром они наняли такси «Зим», они тогда еще были, очень большая, очень хорошая машина с громадным салоном. Меня в нее занесли и положили на пол, так я и доехал до Куряжа. А через день съемка, но к тому времени я уже был в полном порядке. Молодость. Еще бы не запомнить такие вещи. Что привело мастера экранизации Исидора Анинского к первому троллейбусу? Собственно говоря, для него это была попытка проникнуть в современность. Но я считаю, что мы все тогда были достаточно легкомысленными, по молодости опять же. Кем были мы в фильме? Массовка, не массовка, непонятно что. Есть такое понятие в кино — окружение главного героя. Вот в него все и залетели, и Дали, Брылеев, и Колокольцев, и моя ролька с какими-то репличками. Все это крутилось вокруг Димы Щербакова. А мы все, кроме Олега Дали, относились к этому достаточно непрофессионально, даже те, кто имел приличный стаж и опыт съемок. Вообще, наше участие в этой картине было проявлением своего рода мальчишества. Сезон в театре закончен, у кого-то, того же Олега, закончена школа. Есть шанс поехать на юг, на море всем вместе. Хорошие ребята, теплая компания и возможность как-то подсняться, постояв в кадре. Вот примерно с такими интересами мы и появились в Одессе, и подарками для Исидора Марковича, наверное, не были. Обижался он на нас страшно, даже прозвище нам в группе дали — «Гады из бригады». А бригада — это и есть окружение главного героя. Конечно, профессионально мы должны были быть готовы к съемкам. Поначалу пытались собраться. Потом, разогнавшись уже достаточно хорошо, это делали. И опять же, Олега это не касается. Вот такая приметная вещь, потому что общались мы на съемке достаточно часто, но все равно некую грань оба не переходили, и его особенного настроя на работу никто не тревожил, и зря об этом никто не говорил прежде. Это они его к себе в компанию затаскивали, а я-то свои впечатления все помню. Помню, как жестко он реагировал иногда на какие-то приглашения к розыгрышу или развлечению. «Нет, это, пожалуйста, делайте, что хотите, а в этом я не участвую, и все, я не буду, потому что мне это мешает». И я не могу это его отношение определить иным словом, чем скромность. По ситуации и по идее он мог кому-то и сказать «прекрати», но он даже этого не делал, наверное, считал неудобным. Ну вот так себя люди ведут. Их дело, в конце концов. Но чтобы кого-то шугануть... Этого я от него никогда не слышал, причем не только на съемках, и в жизни он был такой же. Вспоминаю, как мы всей компанией пришли в декабре 1969 года на «Вкус черешни», где он замечательно, блистательно играл. «Здорово, Олег!» И Даль так тихо, интеллигентно в ответ: «Здравствуйте». Прошли в старый современниковский зал, сидели в первом ряду, нога на ногу. Смотрим, как Даль играет. Ведь он младше, а мы вроде как старше. Чепуха собачья, конечно, но смотрели снисходительно, мол, давай-давай, играй, парень. А он так сыграл, что я до сих пор помню эту нашу глупость, и она все никак из памяти не выветрится. Вот такое тактичное отношение к окружающему у него было всегда. Не знаю, что он там думал при этом, но он не врал, потому что он был человек. А «Вкус черешни» я до сих пор помню. Мне очень понравилось, и я Олегу об этом говорил. И песни, которые он там пел, так до сих пор и на слуху. И вся эта атмосфера им созданная, она так и живет во мне до сих пор, а это редко бывает. Даже больших актеров смотришь, и это не возникает. лишь иногда бывает. Например, помню Михаила Романова, но там другая атмосфера. Но соотнести, запараллелить ее с атмосферой Даля можно, потому что это два впечатления, которые остались на всю жизнь. Для меня, по крайней мере, мне в сердце глубоко запали. Недавно по телевидению показывали старую-старую сказку. Ну, такая прелесть. Замечательная роль. И от многих его экранных работ можно переживать сердцем. А это ведь удача. Какой же все-таки Олег был в жизни? Он всегда и везде был достаточно сдержанным, достаточно спокойным и в то же время доброжелательным. Он никогда и никого не обрывал на полуслове. Я никогда не слышал такого, чтобы ему что-то не понравилось, и он резко об этом сказал. Может быть, это пришло потом, но я такого не знал. Может быть, с ним что-то случилось или трудно жить стало. А в то время, когда я его знал, он был молодым, но много взрослее, мудрее своих лет. Видел в человеке глупость. Ну, глупость у кого-то пройдет. А у него этого не было, и детскости у него не было. Любили Олега все. Не знаю, чтобы у него были враги. Даже в «Современнике». По-моему, то, что говорят о его врагах, там полный бред. Его и там все любили, и тайные враги тоже. А явных врагов в его жизни не встретите и не найдете. Дело в том, что каждый, общавшийся с Олегом Далем, ощущал к нему расположение, которое не высказывается словами. Лично меня он даже никогда не обидел. Может быть, были какие-то мелкие ссорки или резко сказанное им на ходу слово, но это чисто ситуационное. Обидеть человека Олег не мог и не хотел, и не умел. Я не могу себе представить, чтобы он это с кем-то намеренно сделал, потому что Олег Даль был отличным парнем. Работы его, сохранившиеся на пленке, останутся надолго, потому что они сами за себя говорят. Жаль, что этого нельзя сказать о его театральном наследии, ведь у него была какая-то своя аура. Вообще наше искусство российское на том и стоит, что все должны быть индивидуальностями. И при всем этом бывает какая-то общая волна, рождение того же «Современника». Все они были разными и все прекрасными актерами, но все равно некий общий тон в этом театре был. А у Дали в этом смысле есть какая-то особенная тонкость, которую до сих пор не допоймешь. А поймешь, так не довыскажешь. Москва, 19 января 1994 года.